15 июня 1720. Пишу вам опять, милая тетя, думая, что вы очень беспокоитесь о наших делах. После моего очищения жители стали искоренять и у себя остатки следов злого духа. Припомнили все работы, которые делал Жак Мобер, хотя лучше бы его звать чертом Вельзевулом. Сапоги, полусапожки, туфли, ботфорты. И, сложивши все на площади у аббатства, сожгли их. Лишь старый часовщик Лимозиус отказался дать свои сапоги, говоря, что ему важнее прочные сапоги, чем глупое суеверие. Но, конечно, он был еврей и безбожник, не заботящийся о спасении бессмертной души. Прощайте, милая тетя и прочее. Остаюсь любящая вас Клара Вальмон. 1906.